Глава 57. К тому времени, когда Рэм с Фредом нашли городской вербовочный пункт, коньяк уже растекся по их венам, сделав веселыми и предприимчивыми. «Ага, он, где полицейский?» Ткнул пальцем Фред, и Рэм заехал на стоянку, где находились два автомобиля, смотревшихся куда хуже, чем их видавшие виды Импала. «Ну и автопарк в этом городе!» Покачал головой Рэм, и они выбрались из машины. «А вербовщики процветают. Смотри, даже газон подстригли». Пройдя мимо скучавшего у входа полицейского, напарники вошли внутрь и оказались в приемной. Все стены здесь были завешаны плакатами, призывающими вступить в какую-нибудь частную армию. Как будто и без этой заплесневелой рекламы здесь не было бесконечных очередей из желающих. Не успели напарники что-то предпринять, как в коридоре открылась узкая дверь, из которой вышел седой, коротко стриженный мужчина в кителе с майорскими погонами. «Бардак! Третий месяц бачок подтекает, а им хоть бы хны!» воскликнул он, не замечая посторонних. Но затем остановился, посмотрел на них и спросил. «Чему обязан? По какой вы тут надобности?» «Нам нужен майор Вартбиц, сэр», – четко по-военному ответил Рэм, которому в свое время пришлось повоевать на корпоративной войне. «А вы откуда будете? Не из полиции часом?» Насторожился майор и машинально дотронулся до нагрудного кармана. «Небось, пятерочку с утра уже заработал», – подумал про него Фред, скрывая усмешку. «Ну что вы, сэр, какая полиция?» – заверил майора Рэм. «Но если вы и есть Варбиц, то мы к вам по делу». «Хорошо, я люблю посетителей, которые знают, зачем пришли. Идемте в кабинет». Майор браво прошагал по коридору и, толкнув нужную дверь, прошел к письменному столу и сел в кресло. Посетители вошли следом, осмотрелись и присели на старые скрипучие стулья. «Видите, как у нас не шикарно. Зарплаты маленькие, бонусов не положено, отпуск половинный, в черном теле держат буквально». Майор достал пачку сигарет, выхватил одну из них и, прикурив от зажигалки, выпустил к потолку струю синеватого дыма. «Я курю, и вам тоже не возбраняется, господа». «Спасибо, сэр, но мы курим только после обеда». «А судя по тому, как от вас разит коньяком, это был только завтрак, правильно?» Пошутил майор и хрипло рассмеялся. Рэм и Фред улыбнулись. Им нравился настрой собеседника. Он сам создавал непринужденную атмосферу, чтобы заработать свои деньги. «Нам нужна некоторая информация, господин майор», – начал разговор Фред. «Одна строчка в архиве, ничего более». «Одна строчка – это немного», – кивнул майор, затягиваясь сигаретой и глядя сквозь дым на посетителей. «Но важно знать, где эта строчка находится». «Ну, и где она находится?» 50 лир». «Нам сказали, что 5». «Я вам этого не говорил». Майор снова коснулся кармана. «Ну ладно, 20-ку на стол и будем разговаривать». Фред достал 20 лир, но класть их на стол не торопился. «Нас интересует стрелок, который мог бы в сумерках поразить летящий беспилотник в точно намеченное место, причем из бронебойного ружья». Сказав это, Фред положил банкноту на прожженный стол, однако продолжал придерживать рукой. «Одну минуту, господа». Майор вышел из-за стола и пересел за ученическую парту, на которой стоял информационный терминал. Минут 5 он сосредоточенно стучал по клавишам, морща лоб и покусывая потухшую сигарету. Видно было, что эта работа дается ему с трудом. Наконец, дело было сделано. Майор распечатал несколько строк на листе бумаги и, вернувшись, положил его на стол. «Итак, найдено 3 подходящих человека. Олаф Грюн, 56 лет, отец семейства, владелец булочной. Военная специальность – помощник бронебойщика. Проживает в Нуре, улица Расин, дом под синей крышей. Далее. Роберт Беловский, 44 года, отец семейства. Владеет мастерской по сварке металлических каркасов. Военная специальность – снайпер. Есть опыт работы с бронебойным ружьем. Проживает в пригороде Нура, в 5 километрах западнее, в кирпичном доме у рощи. Ну и последнее. Ферлин Кокс, 29 лет. Холост, детей не имеет. Занимается починкой разной утвари. Военная специальность – снайпер-бронебойщик. Имеет награды за боевые действия. Вторая военная специальность – механик по ремонту электронно-механической материальной базы. Проживает в 15 километрах от города на северо-восток, на хуторе, на хуторской пустоши. С видом победителя майор свернул листок вчетверо и подал Фреду. Тот убрал руку с банкноты и взял листок, после чего они с Рэмом поднялись. «До свидания, господин майор. Приятно было с вами познакомиться». «До свидания, сэр», — сказал Рэм, и напарники вышли из кабинета.